Глава 35. Я шел быстрым шагом, и из пешеходного перехода, где не так давно нарвался на Лейлу, выскочил пулей. До истечения установленных резо суток оставалось всего ничего, и я не имел ни малейшего представления, что такое «дом ноль» и где его искать. Предновогодняя Синная светилась везде и всюду. Буквально каждый клочок площади источал болезненный свет. Мигающий, мерцающий, ровный, яркий и тусклый, всякий. Он сбивал с толку, рассеивал внимание и вызывал новые слезы. Я минут пять крутился на месте в поисках того, что, на мой взгляд, могло бы сойти за нулевой дом, но ничего не обнаружил. И только тогда замедлил действительность. В таком состоянии неживые предметы недвижимы. Это я в прямом смысле зарубил себе на носу. Не знаю, как точно это действует, но одежда, к примеру, на ловчем в такой момент двигалась, как и вызываемый меч. Он ведь тоже кусок мертвого металла, пока сжимаем рукой ловчего, а после и вовсе рассеивается. Наверное, дело было в принадлежности той или иной вещи. Меня привычно окружили болваны вместо людей. Хотя уж возле представительства-то я надеялся наткнуться на кого-то, кто помог бы сориентироваться. Спящие не двигались, замерев с идиотскими выражениями лиц, или двигались очень-очень медленно, как какие-нибудь эволюционировавшие ленивцы. И ни одного вотчинника. Странно. Но так было не на всей площади. Приглядевшись, я все же увидел движение на той стороне. Да, точно! Вот только что парочка исчезла в пасти пешеходного перехода. Вот еще один мужик нырнул туда же. Это были ловчие. Я вернулся в обыденность и снова спустился в переход, на этот раз выбрав другую сторону площади. А когда вышел на поверхность, опять закрутился на месте, ничего не понимая. Теперь и тут были одни спящие. Картина повторялась. Редких ловчих удавалось засечь только на противоположной стороне площади. Я вынырнул, чтобы продышаться и успокоиться. Что за чертовщина? Синная всегда имела дурную славу. Стоя лицом к переходу, я снова приостановил вращение мировой воронки, только на этот раз с целью достичь грани между сферами. Интересно, как выглядит площадь в Лимбе? А выглядела она треугольной громадой ветхого здания, будто бы вдавленного в землю собственным, ставшим вдруг неподъемным весом. Окна его светились не через одно даже, реже. Стены темнели мелкими трещинами, а шпиль на крыше был обломан. Зевы пешеходных переходов вели прямиком под него, в цоколь. Вот куда исчезали те ловчие. Не обнаружив опасности, я провалился. И Синная померкла. Не было больше гирлянд и фонарей, стихли хлопки петард, пропал хруст снега и смех. Будто бы испуганно сгинуло предпраздничное многоголосие, а на его место со всех сторон хлынула гнетущая тишина, которую, казалось, источали холодные обезлюдевшие дома вокруг. Небо стало мрачным, вот-вот готовым разродиться жутким снегопадом, первым в этой сфере реальности, неприветливым, вперемешку с острыми льдинками, что при ветре секут лицо в кровь. Я шагнул, и под подошвой вдруг что-то хрустнуло. Это была шишка. Зеленая стеклянная шишка, на самой обычной ниточке, при виде которой в детстве я, как и большинство родившихся перед смертью гигантской страны, безмерно радовался. Родители доставали со шкафа простое волшебство — картонную коробку с мишурой и дождиком, который потом из года в год расправляли и укладывали заново, потому как купить другой было непросто. И коробку, полную елочных игрушек, домиков, шариков, крокодильчиков и снеговичков из стекла. На елке всегда блестело разнообразие, а на самом дне лежали потертые уже Дед Мороз со Снегуркой, что в новогоднее утро самоотверженно охраняли нехитрые подарки под елкой от разбойника-кошака. Я наклонился, попытался аккуратно подобрать шишку, но она распалась на мелкие осколки, которые невозможно уже склеить. Вокруг не было ни души. Торговые павильоны превратились в уродливые каменные глыбы, литые фонарные столбы стали странными деревьями с голыми ветками, что тянулись к брюхатому льдом небу в мольбе. Удручающий пейзаж. но ничто так не давило, как тишина. Я уже не торопился. В кармане позвякивали монеты с отметинами, оставленными легендарной сущностью, которую легко почуял антиквар. А не получится ли так же внутри этого медленно проседающего под собственным весом исполина? А Эмпа? Ее, в случае чего, могут у меня отнять? Или такое невозможно? Ответов не было. Кричать же внутрь себя, вызывая деда, я перестал. И если с монетами особого выбора не было, то Эмпу я ведь мог использовать. Таинственная Гжея по имени Тиш опять заиграла бензиновыми разводами по черноте, будто и вправду была рада видеть меня в храме. Но при этом как жалась к дальней части постамента, так и продолжила сжаться, обнимая себя за узенькие плечи, мимоходом прикрывая грудь. Казалось, был бы у постамента хоть один угол, она бы в него забилась. Характер Тиш скопировала с Лены. Впрочем, она все с нее скопировала. Это я прочувствовал от и до. Я же не проваливался в нижнюю сферу тем вечером. Как она смогла? Разве такое возможно? Мысль, что я переспал с выдуманным призраком, пахнущим краской и в точности скопировавшим тело моей погибшей жены, как-то не спешила укладываться в голове. Передо мной был главный экран, а слева стеллаж с Эмпой. Если и тратить драгоценность, то на лихо. При всех наших с ним разногласиях. Я открою его второй талант, но за счет того, что по классификации оно обычное, еще и первый улучшится. Так было написано на главном экране. К встрече с Сабель неплохо бы подготовиться заранее. Тем более в свете всего, что наговорил сбрендивший Виктор. А лихо, как ни крути, пока единственная сущность, хоть как-то способная действовать против нее. Повысить Тиш было первой мыслью, так как Эмпа редкая, как и Гжея. Но я ведь не знал ее второго таланта. А гарантии, что он откроется при использовании драгоценности вслепую, не было. После того, каким образом Эмпа мне досталась, рисковать я не очень-то хотел. Но не на Нкои же ее тратить. Да и вряд ли это сработает, ведь Эмпа принадлежала культуре вотчины. Рыбину вообще можно было бы в расход пустить. С другой стороны, торопиться некуда. Пусть греется на камушке. Пока. Я подтвердил использование Эмпы на лихо, и главный экран показал мне его стоящее под закопченной колокольней заповедника. Лихо оторвало взгляд от умолкнувшего набата, ожило. Зашевелилось все, засвистело и начало расти, увеличиваться. Рога на черепе из обломков превратились в острые, загнутые кверху, пасть обзавелась парой клыков спереди, лохмотья на руках-ветках потемнели от засохшей крови, а тонкие острые ноги ходули теперь вовсе выглядели ненужными. Лихо еще больше сделалось похожим на пугало. Оно и перемещалось наверняка или скачками какими-нибудь, или рывками, когда само движение остается за пределами человеческого зрения. Стало жутко. Лихо. Ступень вторая. Принадлежность — вотчина. Классификация — обычный. Природа — дух мщения. Талант — 1-2. Если отмеченный использует талант сущности или покидает сферу спящих, ловчему становится известно его точное местоположение. Придает против отмеченного неодолимую силу, скорость и ловкость. В качестве отмеченного может быть только совершивший убийство по своей воле человек. Разница с предыдущим вариантом заключалась лишь в том, что сигнализация на отмеченного срабатывала теперь и при его перемещении по воронке мироздания. То есть, реши Сабель, к примеру, поохотиться, я тут же узнаю, где конкретно она вознамерилась это сделать. Если, конечно, я сделаю ее отмеченной, с чем пока медлил. Талант 2-1. Обнаружение рядом с ловчим клятва преступников. Подавление воли клятва преступников при отсутствии сопротивления со стороны сторожевых сущностей, взятие контроля над телом. Сила воздействия 1. Отрицательная сторона. Не считается с жизнью и безопасностью хозяина в бою с отмеченным. Дед предупреждал, что храм будет меняться постоянно. Так и происходило. Словно бы игра не особо верила, что я доживу до каких-то моментов, и не спешила раскрывать сразу все. Так было со шкалой моего рангового прогресса, так было с некоторыми характеристиками сущностей. Вот сейчас, например, появилась какая-то сила воздействия в скромненькую единичку. Что дальше? Я сморгнул с глаз стекло. Закурил, поправив бурую сигарету, чтобы она была точно по центру, и пошел к переходу. В нем все требовало ремонта, если так можно выразиться про сферу сущностей. Плитка изменившегося перехода когда-то собиралась мозаикой, имела сюжет, который теперь было не понять. Отвалилась треть, если не больше. Вход в представительство охраняли. Я издалека разглядел неподвижных вотчинников у двойных массивных дверей, рядом с которыми стояли... Зомби? Что, серьезно? Я даже немного сбавил шаг. «Подождите, подождите!» Нагнал вдруг со спины одышливо умоляющий голос. Я даже от живых мертвецов отвернулся. «Ой, хорошо, что догнал, ой, хорошо!» Толстый мужчина, лет 40, в старой светлой дубленке и бобровой шапке, из-под которой выбивались темные сальные кудри, еле-еле согнулся пополам, схватившись за рукав моего пуховика. Он дышал так, словно наспор пробежал спринт с Усейном Болтом. И выиграл. «Лифт!» «Что, лифт?» — переспросил я, а сам покосился на вотчинников с ручными зомби. «Лифт, чтобы не ждать, а то долго. Я опаздываю. Спасибо». Я ничего не понял. Да и не собирался, в общем-то. Просто повернулся и пошел на вотчинников. Человек в круглых очках, судя по одышке, семенил прямо за мной. Но у самых дверей я все же остановился и пропустил толстяка вперед. Видно, что он тут не впервой, вот и пусть прокладывает дорогу. Охранники ничего не спросили ни у него, ни у меня. Один, кажется, спал прямо стоя, второй читал книгу с броским названием «Вы призвали не того». Даже у зомби возникло больше интереса к входящим в здание представительства, чем у этих двоих. Жигуль ожидаемо переврал непотопляемое «In your head, in your head, зомби, зомби, зомби». Пустое фойе встретило нас гулким эхом, потускневшим полом в шахматную клетку, грязно-зелеными стенами и неясно откуда льющимся светом. Тут не было ни души, и никто не мог подсказать мне, где найти Ризо Ристави из рода АК. «Вы впервой?» — деликатно осведомился толстяк, нажимая на кнопку лифта. Он снял запотевшие круглые очки, протер, надел обратно и поправил широкий красный галстук, завязанный малость на бок. Подбородок его рассекал точно надвое длиннющий свежий шрам. «Да, Гарри, что с тобой сделало российское гостеприимство?» «Впервой», — ответил я, — «мне нужен Ризо Ристави». «А, отдел юстиции, вы тоже под судом?» «Нет», — немного растерялся я. Подъехал лифт, и мы вошли. «Или он по прирожденным запамятовал». Толстяк хлопнул себя по лбу так, что чуть очки не слетели. «В любом случае, нам на один этаж, седьмой, кстати, Вениамин». Я сходу и не разобрал, что, кстати, седьмой или Вениамин. «Можно просто Веня, но лучше не надо, так меня называла мама». «Костя». «Одного моего знакомого звали так. А лифт отзывается не при каждом нажатии», — поспешил пояснить он. «В фойе можно долго простоять. Экономят ресурс сущности, дают отдыхать. Раньше не экономили, сейчас так. Сейчас многое так». Вениамин вздохнул с грустью. Я бегло осмотрел кабину. Лифт как лифт, только большой, рассчитанный человек на 20. Вроде бы электрический, вон лампа горит. И не скажешь, что в движение его приводит не что-то, а кто-то. Я вытащил смартфон, но вместо гаджета в руках оказался бесполезный кусок пластика. Он даже не включался. «А-а-а!» — протянул Вениамин, словно до него только что дошла очевидная вещь. «Вы пробудились не так давно. Электроника не работает в лимбе. Совсем. Даже это электричество...» — он указал пухлым пальцем в лампу над нами. «Всего лишь результат усилий какой-то сущности. А как, простите, вас зовут?» «Костя», — повторил я. «Да, да, конечно. Я буду говорить, вы не против? Ехать долго — это ведь не обыденность. Где вжик и седьмой этаж? А я нервничаю. У меня сегодня суд. Пятый, кажется. Хотят меня обязать, представляете? Но я подготовился. Я останусь при своем. Вот вы принадлежите роду?» «Да». «А я не хочу. С тех пор, как очистился, больше ни ногой, ни в какой род. А они меня под суд, представляете? Мол, слишком много помню, лишнего знаю, и вообще чересчур собой представляю, чтобы просто болтаться без пользы для общего блага и процветания родной культуры. Родной культуры, представляете? Они про родную культуру вспомнили. У них зомби свободы у входа в качестве сторожевых купленных по грабительскому, предательскому контракту, а они мне родная культура. И под суд меня, Вениамина Державного, за то, что я, дескать, слишком... слишком, чтобы просто быть. Я им нужен под каблуком, под контролем. Представляете? Кстати, как вас зовут?» Ответить я не успел. Лифт остановился. Двери разъехались, и мы вышли. «Был рад!» — вполне искренне улыбнулся располневший Гарри Поттер и почесал свежий шрам через весь подбородок. «Не позволяйте им распоряжаться вами! Не позволяйте!» Я опять остался один. В прямом смысле. В коридорах было пусто, тихо и безлюдно. Казалось, тут даже время зависло. Я прошел по вытертому ковролину в одну сторону, разыскивая нужное имя на табличке двери, затем в другую. Бестолку. Тут не то, что нигде не упоминался Ризо Эристови. Так ведь и таблички встречались через три двери. Многие кабинеты были опечатаны, какие-то, наоборот, настежь раскрыты и пусты. Я начинал злиться, и в конечном итоге почти уже сдался, почувствовав себя тем гостем с солнечного юга, что кричал в экранизации Стругацких «Люди!». Как вдруг в конце коридора показался живой человек. Он шел прямо на меня, уставившись в какие-то бумаги, и так бы и налетел, не подай я голос. «Где мне найти Ризо Эристови?» Мужик остановился, посмотрел на меня и удивленно-вопросительно поднял сплошную бровь. «А вы, собственно, кто?» И я объяснил, кто я. Медленно, стараясь ничего не упустить, но и не сболтнуть лишнего. И главное, не злиться еще больше. «Родин?» — переспросил он с видом, словно бы уже слышал где-то мою фамилию. «Родин... Родин... Пройдемте со мной, Родин». Мы вошли в один из тех кабинетов, на котором отсутствовала табличка с именем. Зато таковая начищенными боками красовалась на письменном столе. Мужик с монобровью и был тем самым Ризо. «Садитесь», — предложил он и начал копаться в бумагах. Но я встал у двери. На всякий. Я как в прошлый век попал. Точнее, в смешение веков. Всюду была бумага, стеллажи с папками, на потолке уныло светила единственная лампочка, а пыльное деревянное окно в облупившейся краске скорее отнимало, чем дарило кабинету свет. При этом на столе стоял навороченный квадрокоптер, аж с панорамной камерой и мощными, судя по размерам, батареями, а рядом — не менее навороченный ноутбук. «А, нашел», — удовлетворенно выдохнул Ризо. «Вы прирожденный». Я поймал на себе прищур черных глаз из-под брови козырька. Ризо окинул меня оценивающим взглядом с ног до головы. «Судя по всему, вы уже не подпадаете под действие Беловежского соглашения. Ваш род де юре существует, и мы не имеем права вас преследовать. Зачем вы пришли?» Я стиснул зубы. «Вам виднее. Вы вызвали меня». «Я? Вас?» Опять это искреннее удивление и шуршание бумагами и папками в поисках причины моего вызова. «А, вот же. Постойте. Как?» Глаза его забегали по столу, словно бы где-то в кипах бумаг пряталось верное решение. «Недавно отдел мониторинга засек сигнатуру патриарха Велес в Лимбе». «Невозможно. Велес же... Разве вы патриарх?» Я пожал плечами и постарался слепить недоумение. «Вот зачем они вызвали меня. Как я и думал. Дед засветился. Придется играть». Но ничего делать не пришлось. «Опять они все напутали, дармоеды!» — воскликнул негодующий Ризо после некоторой паузы. «Скорее всего, случилась накладка. Такое было уже. Прирожденного принимали за действующего патриарха. А, ладно, — махнул он рукой. «Вы свободны, Родин. От имени вотчины приношу официальные извинения». Я повернулся к выходу с чувством, что меня обворовали. Да так и было. Просто вместо денег у меня украли время. Но вдруг дверь в кабинет Резо распахнулась, и внутрь влетел какой-то взлохмаченный тип. «Стоять на месте!» — истерично взвизгнул он. «Константин Родин, вы задержаны до выяснения! Вами займется лично начальник отдела П!» Гася злость, я обернулся к Резо. «Испанский стыд!» — хлопнул тот себе ладонью по лицу. Вид у него был извиняющийся. «Отдел П?» «Отдел пророчеств и проклятий», —